«Не может быть!» — вырвалось у Леонида. «Как же так?» «А как слышите?» — сказала Клавдия Ивановна без всякого торжества, не похваляясь своим умением, своим мастерством монтажницы, которая вот и музыку свела, и слова диктора свела, никак их не покалечив. А лозунга на стене будто и не было. «Повторить? Повторите!» И снова замелькала на крошечном экране бело-серая стена сельсовета. Снова, набирая силу, зазвучала музыка. Взволнованно заговорил диктор. «Будет урожай, будет!» Ну, разве что последнее это «будет» вырвалось у диктора как-то уж очень стремительно, будто он от волнения заикнулся на этом слове. «Ну, заика, диктор, это уже не ЧП. За это с работы не выгоняют», — сказал Тиунов и сыновито хохотнул, безмерно довольный своей шуткой и вообще собой во всей этой истории. «Почему заика?» — не согласился Чарый Гильдыев. «Радуется человек?» Прибежала запыхавшаяся Ксения Павловна, пришел следом Денисов, невозмутимый, улыбающийся. Им тоже продемонстрировали заику диктора и раз, и другой. «Здорово!» — похвалил Денисов. «Цены вам нет, Клавдия Ивановна. И такое сокровище отпускает, увольняет Ленфильм. Нет работы. Хм. Нечего делать. Стоит, буксует наш кинематограф». Он жаловался, но слова у него выговаривались так весело, что трудно было расслышать их горький смысл. «Итак, Галь, в добрый путь. Летите, летите в свою Москву, раздобывайте нам сценарии. Желаю счастья, старина». Они обнялись. Весна. Господи, как хорошо, весна! В Ашхабаде Леонид не заметил ее прихода. Она там всю зиму тлела. И в январе, и в феврале случались такие солнечные дни, что можно было посчитать их весенними. А в Москве Леонид увидел весну. Он ее услышал, учуял. Она жила в капеле, в талом вязком воздухе, в мокрых, оледенелых стенах, в том скудном драгоценном тепле, которое не греет почти, и за ним надо охотиться, переходя то на правую сторону улицы, то на левую, а то брести мостовой. Леонид шел улицей Горького по левой стороне, где сейчас было солнце, и дьявольски мерз, как мог бы мерзнуть только южанин. Он шел и внушал себе: «Это улица Горького, я на улице Горького, я в Москве». Да, несомненно, он был в Москве, но он был еще и в Ашхабаде, прощался с друзьями, выслушал их напутствия, просьбы, прощался с Ирой у стойки. «Напишешь?» — спрашивала она. «Обязательно». «Но разве пишут буфетчицам Ирам?» И шел он еще куда-то по вечерним улицам вместе с Тиуновым, Птицыным и Руховичем, и все ждал чуда, вдруг его окликнет Лена. А чудес-то ведь не бывает. Да, он был в Москве на улице Горького, а часом раньше был на Разгуляе, где работал его дядя, взял у него ключ от комнаты и поехал за Москворечье в переулок у Пятницкой. Там, в ветхом двухэтажном доме, была у дяди комната. Она пустовала, дядя жил круглый год на даче, лишь изредка ночуя в Москве. Леонид и раньше живал в этой комнате, после демобилизации прожил почти год. Хмурая комната, сырая, холодная, с причудливой мебелью, скрипевшей и качавшейся по ночам, будто в ней поселились духи в белых, как мебель, париках. Но податься было некуда. Москвич Леонид Галь был бездомен в родном городе. Комнату, в которой он жил с родителями до войны, когда родители эвакуировались на Урал, в тот же город, где жили несколько лет в довоенные годы, заняли соседи. Старики так и остались на Урале, им там покойно было, они там хорошо устроились, но Леонид своими силами вернуть назад комнату не сумел. Можно было, конечно, остановиться в туркменском постпредстве, где было приличное общежитие. Можно-то можно, но неловко как-то называть себя москвичом, а жить в Москве негде. Охотный ряд, улица Горького, здание телеграфа, далее пустырь, на котором готовятся возвести высокий дом. А недавно здесь, на углу, в подвале маленького дома, была столовая. А еще раньше, говорят, в этом подвале поэты читали стихи. Меняется Москва. Вот и здание Моссовета стало совсем иным. Его надстроили. Жаль, Красный дом Казакова. Он был из лучших в Москве.